Глава первая. Мне снился чудный сон. Я падал в бескрайнюю бездну, нежась в ее фантомных объятиях. Ветер свистел в ушах, переходя в суровые завывания, а терпкий запах пустоты преследовал даже в грезах. Мимо проносились массивные черные зубья скал, скрытые в мистической дымке, словно грозные стражи загадочного края. Лучи солнца пригревали сверху, одаривая драгоценным теплом. Будто никчемная пушинка, я парил в небесах, постепенно спускаясь под действием неумолимого тяготения. Приятные ощущения не спешили покидать расслабленное тело. Сладкий сон оборвался в один миг. Я приземлился на поверхность, больно ударившись о земную твердь. Спина, плечо и затылок заныли от удара. Скрючился в позе эмбриона, баюкая ушибленные части тела и что-то сдавлено шипя на универсальном бранном наречии. «Вставай! Не разлеживайся!» Вдруг пнули меня под ребра. Я закашлялся и начал активнее шевелиться, озираясь по сторонам. Мутные пятна, плавающие перед глазами, постепенно преобразовывались в очертания предметов, людских фигур и домов. До меня доносились разные звуки. Голоса, стук молотка, чья-то ругань и рассерженные крики. Начали возвращаться и другие ощущения. Помимо пульсирующей боли, почувствовать грубую поверхность, мощенную камнем и мокрую грязь. Онемевший язык с трудом ворочался во рту. «Ох, где я? Как прошла операция?» «Ты на дне, мясо!» — с ехидным смешком проговорил усатый мужчина в чем-то наподобие брони. Присмотревшись, я заметил до нельзя странные постройки. Мы находились на обширной площади со странными статуями, а вокруг высились диковинные строения, место которым либо в фильме ужасов, либо в средневековой реконструкции. «Похоже, операция прошла неудачно», — хмуро пошутил я над самим собой. «Я умер? Поразительная догадливость для тупого мяса! Дуй в храм!» — пнул меня незнакомец. «Хватит занимать место в круге!» Пошатываясь, я поднялся на ноги. Конечности меня слушались плохо, но с каждой секундой двигаться становилось все проще. Я ощущал себя старым проржавевшим механизмом, который запускали спустя десятилетия простоя. «Постой! Что это за язык?» До меня не сразу дошло, что разговариваем мы на совершенно незнакомом мне языке. «Язык бездны!» — пожал плечами страж. «Всем, кто сюда попадает, дается божественное знание, иначе мы давно погрязли в дрязгах и разбое. Хотя и с единым языком народ режет друг друга регулярно. Топай давай, хватит тратить мое время! Живее!» Получив еще один болезненный удар, я решил больше не утруждать себя беседой с уродом, что вымещает свои садистские наклонности на новичках. «Так, значит, встречают людей на том свете. Могли бы и повежливее охранника найти. Или охранницу». Я побрел в указанном мне направлении, озираясь по сторонам. На мне была надета какая-то грубая, чуть ли не холщовая рубаха, башмаки, похожие на лапти, и штаны, подпоясанные веревкой. Оборванец, одним словом. Рядом с площадью стояли добротные каменные строения, некоторые из которых выглядели вполне достойно. Но дальше, в просветах улиц, виднелись и менее качественные постройки. Многоэтажные деревянные халупы, словно кто-то поставил друг на друга 2-3 сарая зачем-то. Меня же отправили к поистине монументальному строению. Храм отчасти напоминал знаменитые соборы в готическом стиле, только какой-то сатанинский, что ли? Уродливые бесы, черепа и горгульи украшали фасад здания. Все было сделано весьма качественно. Присмотревшись, я понял, что и статуи по периметру главной площади также напоминают жутких монстров. Неужели я оказался в чистилище? Страж упоминал некую бездну. Может ли это быть местным вариантом ада? Я еще раз покрутил головой, но не заметил ни чертей, ни надзирателей. Никому не было дела до моей скромной персоны. А затем взглянул наверх и обомлел. Небо отсутствовало как таковое. Я увидел череду черных скалистых уступов, тянущихся высоко вверх и теряющихся в туманной дымке. Солнца также не было видно, но из провала наверху лился свет. Какие-то то ли растения, то ли прожилки в горной породе источали дополнительный свет, благодаря которому на улицах не было темно, словно в заднице мира. Сразу вспомнился неясный сон, который привиделся мне в момент перед возрождением. Жаль, что четко разглядеть окружающие просторы я тогда еще не мог. Очевидно, что меня настигла Ее Величество смерть. Мне и вправду давали мало шансов на успешный исход операции. Огромная опухоль в башке доконала Летова. Я посмотрел на свою ладонь и сжал кулак. Помимо нескольких ушибов, легкого чувства голода и дезориентации, тело ощущалось здоровым и готовым к подвигам. Я расплылся в противной довольной ухмылке. Не знаю, кто или что меня сюда притащило, но мне даровали второй шанс, и это хорошо. Грустно немного, что вся родня и знакомые остались в прошлом мире. Впрочем, стоит ли переживать из-за гнусных лицемеров? Скучать я буду разве что по своему прокачанному персонажу в топовом шмоте. Мне дали еще одну попытку. Надо постараться прожить новую жизнь так, чтобы тебя запомнили надолго, ярко и страстно. Да здравствуют девушки, алкоголь, пищевые излишества и прочие телесные радости. Главное, чтобы моя вторая жизнь не соответствовала тому непритязательному рванью, что было на мне надето. Я двинулся к жуткому храму в легких сомнениях. Не станут же меня там приносить в жертву какому-нибудь темному богу. Вроде бы никто поводок на шее не держал и не заставлял идти внутрь. Мне оставили выбор, куда именно следовать. Но что, если все, кто оказывается в бездне, думали точно так же и словно бараны перлись на жертвенный алтарь? Не, слишком уж хитро выделанная схема. Просто накручиваю себя. «Эй, Хуман! Сюда!» Возле входа в храм терлось несколько человек во вполне приличных одеждах. «Коли провалишь инициацию богини, не горюй! Нам всегда нужны работники!» — кричали они наперебой. «Нашим рисовым полям требуются рабочие руки! Крышу над головой и две похлебки в день обеспечим!» — расщедрился пузатый тип в берете. «Набираю сервов валить лес!» — протянуло существо с чешуей вместо кожи и мордой ящера. Отшатнулся от рептилоида и обошел того бочком. В бездне встречались самые разные расы, судя по всему. Слава Ктулху, я не являлся расистом. Всех ненавидел одинаково. Поторопившись, проскользнул внутрь собора, желая поскорее избавиться от назойливых рекрутеров. Словно консультанты косметики, ей-богу. Внутри храм выглядел шикарно и жутко одновременно. Все те же жестокие фрески, статуи и барельефы, на которых были изображены различные монстры и фантастические расы, сражения и вырванные из тел сердца. Под потолком виднелись светильники в виде массивных черепов, чьи глаза выступали в роли ламп. Кроваво-красное освещение создавало еще более зловещую атмосферу, от которой мурашки ходили табунами по коже. Одно дело любоваться на подобные интерьеры в какой-нибудь виртуальной игре, в домах страха или в составе экскурсионной группы. Совсем другое — оказаться самолично в по-настоящему жутком месте. Мысли о том, что меня в скорости принесут в жертву, перестали казаться такими невероятными. «Добро пожаловать в храм богини Эрилетту, отрок!» Колоколом прогудел басовитый голос, эхом отразившись от багровых сводов огромного купола собора. Из темноты бесшумно материализовался рослый мужчина с черной, как смоль, бородой. Носил он окантованную золотом рясу, на которой выделялся стилизованный символ, раздавленное в когтистой руке сердце. В общем, уверенности мне внешний вид смотрителя не добавил. Я даже не сразу нашелся, что ответить, поэтому священнослужитель продолжил речь. «Я пастор великой богини Эрилетту. Зовут меня Флавелиус. Должно быть, у тебя много вопросов. На все ответить не смогу, ибо человек я занятой, а кандидаты поступают регулярно. Ты находишься в черной бездне, мире, сотворенном несравненной Эрилетту. Возрадуйся, ибо твоей душе дан второй шанс проявить себя. «Во славу богини!» — говорил священник более чем убедительно, воздевая руки к своду. «Но я был научен разными прохиндеями и тонной рекламы. Меня подобные словесные кружева трогали слабо». «Воистину!» — протянул я угрюмо и быстро оглянулся. Для чего была сотворена эта бездна? И почему все вокруг такое зловещее? «Неисповедимы пути богини!» — покачал головой Флавелиус. «Неведомы нам, простым смертным, божественные помыслы! Великая Эрилетту была всемогущей, строгой и требовательной богиней. Порой насылала нам изощренные испытания, но они лишь делали паству сильнее». «Ага, конечно. Раз уж даже главный пастор так уклончиво описывает свою госпожу, значит, больших стерв еще поискать надо». «Была?» — зацепился я за слово. «Была и есть, разумеется», — поправился Флавелиус. «К большому нашему сожалению, уже 2 года и 4 декады не получаем мы никаких божественных знаков от всемогущей. Богиня оставила наш мир без своей мудрой руководящей руки. Однако мы верим, что однажды великая Эрилетту вернется и направит паству на путь истинный. Черная бездна создана по образу и подобию серого подземелья Творца Эона, с которым богиня пребывала в скверных отношениях. Великая Эрилетту создала настоящий шедевр, который превзошел все иные творения». «Ясно. А как?» «Довольно вопросов. У меня нет на тебя времени», — взмахнул рукой пастор. «Слушай сюда, отрок. В бездне 2 типа людей — сервы и адепты. Первые недостойны быть служителями богини, а потому призваны выполнять самую низкую и грязную работу. Если же в человеке есть искра Божья, ему может быть дарован шанс стать адептом и вершить подвиги во славу ее. От того, пройдешь ты инициацию или нет, зависит твоя судьба. Замечу, что 9 из 10 испытуемых проваливают инициацию и становятся простыми сервами». «Сервом мне быть никак нельзя», — покачал я головой. «Есть какой-то секрет, как повысить свои шансы?» «Разумеется», — глаза Флавелиуса алчно блеснули. «У нас, верных последователей богини, существуют свои тайные методы. Замолвим мы за тебя словечко, но при одном условии. Коли пообещаешь, что после успешной инициации пожертвуешь храму ровно половину божественных даров». Я задумался. С одной стороны, следовало повысить свои шансы, потому что отправляться на рисовые поля остро не хотелось. И вроде бы цена в половину того, чего у меня еще нет, звучала приемлемо. Однако пастор совершенно не внушал доверия. Вел себя, словно прибывший из заморских стран купец, желающий поскорее впарить привезенный неликвид. Или тот самый стоматолог из рекламы, рекомендующий зубную пасту. В итоге жаба победила осторожность. «Обойдусь своими силами». «Хорошо подумал, отрок. Гарантировать успех храм в таком случае не может». «Что от меня требуется?» — проигнорировал я вторую попытку убеждения. Флавелиус вздохнул, сразу же потеряв ко мне интерес. Уголки его губ опустились, приветливое выражение сменилось презрительным. «Выбирай 1 из 9 путей и проси богиню одарить тебя благословением», — махнул рукой пастор в сторону скульптурного ансамбля. «Похоже, от попа здесь вообще ничего не зависело. Только бабло пытался выбить из нубов. Новичков, то бишь». Я прошел в центр зала под высокий купол. Сквозь мозаичные окна пробивались дневные лучики солнца. Либо того, что его здесь заменяет. Свет от черепов отражался на фресках и создавал причудливые кровавые узоры на полу и стенах. Посредине стояла массивная статуя из белого камня, изображающая женщину, которая сжимала в руке сердце. Красный луч падал точно на скульптуру, отчего создавалась иллюзия потоков крови, стекающих от раздавленного сердца по белоснежной руке и одеянию. Судя по аналогичному символу на рясе пастора, это должна быть сама Эрилетту. Волосы из-за освещения также окрашивались в алые тона. Рыжая ведьма, не иначе. Меня пробрал некий мистический животный ужас при взгляде на эту композицию. Автор определенно добился своего, создав эффектное произведение искусства. По периметру от Эрилетту стояло 9 статуй поменьше, из обычного невзрачного серого камня. На груди каждой виднелись руны, которые сами собой в моей голове преобразовались в понятные образы и символы. Не только понимать и говорить я мог на языке бездны, но и читать. Полезная способность. Богиня явно позаботилась о том, чтобы у молодых последователей не возникло проблем с адаптацией. С корабля сразу на бойню, так сказать. «Палач», — прочитал я надпись на первой статуе, которая изображала человека с длинной шпагой в доспехах. Кое-какие догадки стали проклёвываться в моей голове. Я осмотрел все скульптуры по периметру, а всего их стояло 9. Палач со шпагой, плут с кинжалами, рыцарь со щитом, охотник с луком, мародер с арбалетом и тесаком, колдун с посохом, друид с корнями-щупальцами, призыватель с какой-то книгой и некромант с чем-то наподобие кадила. Конечно же, сами по себе эти названия вызывали стойкое ощущение классовых ролей из разных компьютерных или настольных игр. Последние месяцы своей жизни я провел в жутком затворничестве, не вылезая из многопользовательских онлайн-игр. Только они помогали мне отстраниться от нескончаемой боли. Значит, мне надо выбрать один из 9 путей. Классы ближнего боя можно отбросить сразу. Мне хотелось провести новую жизнь без боли и лишений, а на острие атаки риск будет оставаться всегда. Лучник, арбалетчик или колдун выглядели неплохо. Было бы классно уметь швыряться какой-нибудь ледяной магией с бешеным уроном. Но зачастую эти персонажи требовали группы, союзников, которые могли прикрыть их. Последние месяцы, разочаровавшись в лицемерных людишках, я провел, играя за класс приручателя. Его не слишком желали видеть в сборных отрядах или постоянных группах, но для одиночной игры он подходил как нельзя лучше. Статуи стояли группами по трое, так что можно было предположить, что у них есть общие черты. Первая тройка — бойцы ближнего боя, следующая — дальнобойные классы. Некромант и призыватель, очевидно, должны использовать неких миньонов у себя на службе. Про друида у меня информации не было, но можно предположить, что и он способен призывать каких-то существ. Тогда последнюю тройку можно охарактеризовать как приручателей. Приручатели в том или ином виде полагались на разных зверей, нежителей, нечисть, которые повиновались приказам хозяина. Они принимали на себя основной удар, тогда как сам персонаж спокойно атаковал с безопасной дистанции, либо нападал на врага сзади. В общем, практически идеальный класс для одиночного развития без необходимости получать урон. Если бы бездна являлась обычной игрой, то я бы, может, и попробовал другие классы, но получать урон и испытывать боль мне больше не хотелось. И так жил с ней все последние годы. Стоило ли мне подождать и сначала разузнать подробности о каждой стезе? Уточнить у местных старожилов, какой класс самый имбовый? Пастор, очевидно, не желал попусту молоть языком перед отроком, который может стать обычным сервом. Если и искать, у кого можно узнать детали, то не у него. Однако любопытство и желание поскорее определить свою судьбу победило. Буду ли я корпеть на рисовых полях или отправлюсь в захватывающее приключение? Мне хотелось побыстрее разобраться с выбором. Тем более, если разработчики следили за балансом, любой класс должен представлять из себя грозную силу. Друида я все-таки исключил. Не было уверенности, что он является приручателем в том или ином виде. Да и древесно-растительная тематика меня не прельщала. Раздумывал я между некромантом и призывателем. Первый был интересен своей механикой. Действительно ли персонаж сможет призывать настоящих скелетов или зомби на поле боя? Как они будут выглядеть и вести себя в реальном, а не виртуальном мире? Да и в целом, некроманты — это круто. Грозная экипировка, зловещая репутация и эпатажный внешний вид. На другой чаше весов находился более привычный мне класс призывателя, с которым я провел последние полгода минимум, практически не вылезая из-за компьютера. Вернее, в каждой игре имелись свои особенности. Каких-то призыватели мало чем отличались от других классов, в других могли иметь уникальные механики и рассчитывали лишь на своих миньонов. Не факт, что весь мой обширный опыт здесь будет значить хоть что-то. Бездна — новый этап в моей послежизни, и мне придется узнавать и осваивать все заново. «Поторапливайся, отрок!» — — напомнил Флавелиус. В храм зашло еще одно существо кошачьей внешности. Котяра, как и я ранее, разевал рот от удивления, осматривая окружение. Судя по всему, новая душа, которую, как и меня, по неизвестной прихоти богов, забросила в это странное измерение. Наверное, пастору уже следовало отправляться окучивать нового прихожанина. «Посоветуйте какой-нибудь класс», — решил я воспользоваться подсказкой. «Все пути хороши по-своему. Но я бы советовал остановиться на призывателе». «Почему призывателя?» — приподнял я бровь. «Просто рекомендация мудрого пастора», — ответил тот уклончиво. «Явно что-то скрывал, только запутал меня еще больше. Непонятно, добра он мне желал или советовал откровенно лажовый класс. Ладно, в любом случае, моя душа лежала именно к этой роли, несмотря на всю крутость некроманта. Возможно, и игровой опыт пригодится». «Послушаюсь вашего совета», — кивнул я и двинулся к статуе с книгой. Сердце билось, словно сумасшедшее. В такой волнительный момент все прочие мысли куда-то подевались. Повинуясь интуиции, я коснулся скульптуры и пожелал про себя обрести класс призывателя. Спустя миг меня окутал синий свет. Мне показалось, что он заполз даже под кожу и прошелся вихрем внутри головы. Прошерстил каждую клеточку тела. После чего выплюнул обратно в реальный мир. Никаких изменений я не почувствовал. Паника быстро нарастала, а образы рисовых полей плотно обосновались в моей голове. Но, к счастью, злой рок миновал. Перед моим лицом высветились руны местного алфавита, которые складывались во вполне понятные слова. «Поздравляем! Богиня озарила вас своим благословением и даровала силы призывателя. Поздравляем! За особую стать богиней вам дарована божественная особенность «Чемпион-призыватель». Глава вторая. Будто камень с плеч свалился. Я испытал небывалое облегчение, когда увидел строки послания. Сомнения меня грызли, но в целом все случилось так, как и должно. Не может же быть такой подлянки во второй моей жизни, вроде пути средневекового холопа. «Примите искренние поздравления от верного слуги великой Эрилетту», — обозначил короткий поклон Флавелиус. Отношение пастора ко мне поменялось решительным образом. Больше я не был в его глазах пустым местом, и он стал чуть более любезным. «В послании богини вы сможете найти дары, которые помогут вам в начале вашего пути. Храм готов принять любое пожертвование, которым вам будет не жалко поделиться». «Ага, пожертвование как же! Чуть не обобрал до нитки за липовую услугу. Спасибо за помощь. Кстати, какие именно оповещения вы получили от богини? Не было ли чего-то необычного?» Внутренне я слегка напрягся. Какой-то скрытый смысл таился в словах пастора. Я решил утаить о второй части послания. Только про дар призывателя. «Очень жаль», — покачал головой Флавелиус. «Впрочем, тот, кто выбирает стезю по указке, редко получает что-либо сверху». «О чем вы?» Пастор посмотрел в сторону другого кандидата, но тем уже занялся молоденький служка. Покривив губами и еще раз посмотрев на меня, Флавелиус все же соизволил ответить, решив потратить на меня часть своего драгоценного времени. «В черной бездне 9 путей развития, как известно. Существует множество разных умений и навыков, но сильнее всех ценятся особые случайные дары от богини. Таких счастливчиков называют чемпионами. Всего их 9, по одному на каждую стезю. Несколько декад назад стало известно о смерти предыдущего чемпиона-призывателя. Поэтому я и посоветовал вам выбрать данный путь. Имелся, пускай мизерный, но шанс, что вам даруют божественную способность. Богиня не сочла вас достойным, но вам следует радоваться уже одному факту превращения в адепта. Попали в число избранных». «Верно», — расправил я плечи. «Бывают же и хорошие новости. Кстати, по каким критериям отбирают этих чемпионов? Может, я еще могу им стать?» «Раньше шансы имелись», — покачал головой пастор. Богиня назначала священные миссии, после выполнения которых адепт мог получить заветный титул. Но сейчас, когда Великая в отлучке, подобное происходит лишь при инициации. Никто точно не знает, как проходит отбор. Говорят, зачастую дар получает тот, кто подходит под выбранную стезю. Похоже, мой долгий опыт игры за данный класс помог мне получить дополнительные плюшки. А может, и какие-то иные характеристики из прошлой жизни. Например, нелюдимость. «Жаль», — протянул я наигранно, продолжая играть выбранную роль. «Не стоит предаваться печали, отрок. Ведь у чемпионов полно недоброжелателей. Жизнь их всегда ярка, но скоротечна». «Ха-ха!» — издал я неопределенный звук. «Что-то мне уже немного расхотелось быть чемпионом. Я ведь мечтал о спокойной и долгой жизни. Про скоротечность речи не шло. Втайне порадовался за собственную смекалку. Если бы рассказал об умении пастору, завтра бы вся бездна была в курсе». «Итак, пожертвование вы можете оставить у выхода. Засим прошу меня простить». Кивнув, Флавелиус удалился с гордо поднятой головой, словно индюк, выступающий перед цыплятами. Находиться в этом жутком храме с мрачными статуями и леденящим душу кровавым светом дольше положенного мне не хотелось. С большим удовольствием я двинулся к выходу. Еще один послушник возле специальной урны напомнил о необходимости пожертвований, но мне не показалось, что Флавелиус или иные священнослужители заслуживали награды. Пускай на других наивных простаках навариваются. И вообще, раз это нечто вроде игры, то все эти священники могут быть обычными ботами или неписью, то бишь искусственными персонажами-программами. Нейросети развивались стремительно, так, что их от живого человека становилось невозможно отличить. Флавелиус вел себя и выглядел вполне как настоящий, но нельзя исключать, что он просто из разряда продвинутых ботов. Тогда нет никакого смысла чем-то им помогать. Разве что они дадут какое-то полезное задание с хорошей наградой. Надо будет поразмыслить над данным вопросом на досуге. Только я вышел из-за ворот, как меня тут же обступила толпа. Но на сей раз меня звали уже не на рисовые поля. «Вступай в клан «Верная стая». У нас лучшие отряды и справедливый делёж трофеев. Давай к нам в гордую стать. Новичкам всегда рады». «Собираем отряды из начинающих адептов». «Не интересует», — отмахнулся я от зазывал. Обступили меня довольно плотно. Я даже почувствовал похлопывание по спине и бокам. Бросив взгляд назад, увидел какого-то потлатого утырка. Перед глазами всплыло уведомление. «Вы заметили неудачную попытку кражи». «Нахер ваши отряды и нахер ваши кланы! Отвалите!» Растолкал я народ локтями и выбрался из толчии. По-быстрому мне удалось свалить от храма богини и оторваться от назойливых рекрутеров. Похоже, мне на собственной шкуре удалось убедиться в наличии такой игровой механики, как воровство. Вот тля позорная! На подобное намекали классы плута и мародера, но не думал, что столкнусь с кражей уже на старте. Обычно в начальной локации находиться безопасно. Хорошо, что красть у меня покамест и нечего. Я немного прошелся по площади, продолжая осматриваться и не переставая поражаться окружению. Черные каменные ярусы над головой и мрачные постройки давали простор воображению. Город выглядел жутко. Что уж говорить про странные образования наверху. Судя по всему, в бездне я надолго, значит, пора привыкать к местным реалиям. Прощаться с нормами, правилами и законами из прошлой цивилизованной жизни. Учитывая, как легко здесь шмонают новичков, в бездне работал один закон — право более сильного или ловкого. Некоторые элементы были мне знакомы по компьютерным играм, но стоило отметить, что мир выглядел до нельзя живым и реальным. Прикосновения, шершавая грязная мостовая под ногами, миазмы канализации, запахи свежего хлеба, свалки мусора, странная речь, чувство голода и легкая дезориентация. Пока я полный нуб, мне не следует сильно высовываться. Сейчас остро нужна информация. Мое внимание привлек парящий в воздухе человек. Вернее, какой-то гном, что ли, только со странной темной кожей. Тип медленно опускался в большой круг, в котором я и пришел в себя. Похоже, он проходил через то же самое непонятное падение, за одним отличием. Я очутился здесь вполне себе целым и невредимым, лишь немного ушибся при приземлении. У этого же странного гнома отсутствовала рука, да и сам он имел множество разных ран. Капли крови также неспешно падали вместе с ним, опускаясь алым дождем на и без того грязную мостовую. Мне стало интересно, что именно здесь происходит, так что я направился к падающему темному гному. Рядом уже стоял тот самый усатый стражник, который и поприветствовал меня в новом мире пинком. Судя по всему, охранник не являлся ни игровым персонажем. Я подошел поближе и понаблюдал за неуклюжим приземлением гнома. «Святая борода!» — ругнулся он. «Не стоило лезть в одиночку!» Неудачливый искатель приключений истекал кровью. Воздух с хрипом вырывался из легких, лицо его кривилось в гримасах боли. «Не так я представлял себе мир, в котором применяются игровые условности. Мне в целом была безразлична судьба незнакомца, но про формы ради поинтересовался. Ему никто не поможет? На кой ляд?» Страж обратил на меня внимание, смотрев с головы до пят. «А, богиня благословила тебя все же. Поздравляю. Из никчемного мяса стал мясом посредственным. Лучше бы оставался сервом, они живут дольше». Каким-то образом страж понял, что я стал адептом, хотя на лбу у меня это не было написано. Вероятно, существовала какая-то механика, с помощью которой он умел определять особенности других персонажей. «Не стоит хоронить меня раньше времени. Так ему нельзя помочь. Исцелить там или зелье лечения подогнать». «Ты где такой чужины хватался? В бездне нет подобных вещей. Есть некоторые ауры, но они не помогут в том случае, если божественная опека уже слетела». «Опека? Как же я устал от постоянных вопросов мяса!» — покачал он головой. «Ладно, слушай. Адепты получают в дар многие способности, включая опеку. Благодаря ей все раны восстанавливаются в один миг». «Что-то не похоже!» — кивнул я головой в сторону бедолаги. «Опека работает, пока у тебя есть в наличии очки здоровья. Как только просадишь, станешь обычным сервом. Малейший тычок — и ты труп. Дуэргар не рассчитал своих сил», — указал он на валяющегося авантюриста. «Теперь ему остается надеяться на то, что он сможет прожить до отката опеки. Тогда излечится мгновенно. До тех пор помочь ему никак нельзя. Разве что раны пережать, но это не входит в мои обязанности». Судя по всему, этот странный темно-серокожий гном зовется Дуэргаром. «И как долго восстанавливается опека?» «Несколько минут. Зависит от характеристик и навыков». «Кстати, а минута в бездне — это сколько?» «Слушай, парень, капай на мозги кому-нибудь другому». «Ладно, можно последний вопрос? Откуда он свалился? И почему так медленно падал?» «Это два вопроса, щегол. Посмотри наверх, и все поймешь. Каждый черный край скалы — это один из ярусов бездны. В центре каждого яруса провал, в котором правит божественный поток. Он может как забросить тебя наверх, так и помочь быстро спуститься сюда, на самый низ. Нулевой ярус или дно». На местном наречии слово «дно» звучало как «урк». Наконец до меня начало доходить. «Так урк — это название города?» «Верно. Дно — особое место. Здесь опека работает всегда и на всем ярусе. Слетает только в том случае, если ты сам на кого-то нападешь и разгневаешь духов-хранителей. Поэтому на дне безопасно. Меня уже попытались ограбить». «Но не убить ведь!» — пожал страж плечами и вдруг насторожился. «Кажется, клиент созрел». «Не так это должно быть», — простонал гном, вернее, Дуэргар, морщась, после чего испустил дух. Спустя буквально секунду тело его окуталось синеватым свечением и исчезло. «Куда он пропал?» «Отправился в небытие, дабы над его телом не успели надругаться. Осталось еще немного подождать. В этот промежуток Дуэргара еще могли бы воскресить союзники». «Здесь можно воскрешать человека? Почему бы вам не воскресить его?» «Для чего?» — вопросил тип пофигистически и достал копье из ниоткуда. «Отойди подальше, парень! Народ, держим круг!» Еще два человека в стилизованной броне подбежали к месту исчезновения гнома и встали кружком. Я предусмотрительно отошел, последовав совету бывалого стража. В сторонке же началось шевеление. Какие-то оборванцы встали на изготовку. Снова вспыхнуло синеватое свечение, но вместо тела гнома из воздуха вниз посыпались разные предметы. Одежда, нечто вроде черного пепла и несколько голубоватых кристаллов. В этот же момент паршивцы сорвались с места и сделали попытку прорвать окружение. Ушлому мелкому пареньку удалось проскользнуть под ногами у стражи и выхватить один из кристаллов. Мальчишка получил копьем в плечо, но не выронил кристалл и успешно вырвался из западни. Остальные предметы подобрали стражники. «Тьфу, погонь сербская!» — сплюнул усатый. «Вечно часть трофеев умыкнуть норовят!» Более я не стал задерживаться на главной площади. Теперь мне стало чуть лучше понятна здешняя география и важная механика опеки. Вероятно, ей теперь обладал и я, раз получил статус адепта. К слову о статусах. Разбездна — мир с игровыми механиками, и здесь должно быть нечто вроде статуса. Давно хотел проверить данный нюанс, но все время отвлекался на здешние диковинки. Оказалось, что управлялся интерфейс с помощью простых мыслей, что навевало на не самые радужные размышления. Раз система даже мысли твои читать способна, то от нее не спрячешься. Только я подумал о своем статусе, как перед лицом появилась небольшая полупрозрачная панель с синим оформлением. Руны и цифры были на языке бездны, но благодаря встроенному знанию легко воспринимались. Имя. Икари Летов. Здоровье — 2 из 2. Мана — 2 из 2 плюс 15%. Уровень — нулевой. Опыт — 0 из 10. Раса — Хуман. Класс — Призыватель. Характеристики — 0. Сила — 1. Ловкость — 1. Стойкость — 1. Мудрость — 1. Навыки — Призыв, Приручение. Ауры. Атрибуты — призыватель, чемпион — призыватель. Я слегка поморщился, углядев собственное имя в первой строчке. Маменька, заядлая анимешница, одарила меня не самым тривиальным именем, из-за которого в школе постоянно возникали проблемы. Но в целом мне удалось с ним смириться. Раса Хумана давала бонус к мане, как оказалось. Но из-за малого количества маны он еще не работал. Помимо прочего, в статусе отображался пол, возраст и другая информация. Ауры пока что пустовали, что бы они ни значили. Из навыков присутствовали стандартные умения призывателя. Призыв расходовал 25% маны от максимума, а приручение — половину максимального запаса. Хотя в моем случае оба навыка должны сработать всего за единичку маны. В экипировке все слоты пустовали. Даже мои штаны, рубаха и башмаки не отображались, что любопытно. Инвентарь отсутствовал. В активных эффектах виднелась божественная опека. При мысленном посыле и фиксации на ней выскочила подсказка. Опека. Ранг божественный. Особый дар, позволяющий моментально излечиваться от любых ран, покуда у вас есть очки здоровья. Вы находитесь в месте усиленной протекции. В случае нападения на другого адепта вы можете лишиться божественной опеки или навлечь на себя гнев духов-хранителей. Примерно так, как и сказал стражник. Хотя какой он стражник? Больше похож на мародера, который караулит незадачливых адептов у самого дна и собирает трофеи. Тля позорная. На странице статуса имелась и разная дополнительная информация, вроде возраста. Атрибуты не могли не заинтересовать, конечно. Судя по краткому описанию, это было нечто вроде пассивных умений, если пользоваться игровой терминологией. Неотъемлемая часть персонажа, на которую не надо тратить ману или что-то другое. Я принялся разбираться с атрибутами. Призыватель. Ранг донный. Позволяет использовать умение класса призыватель. Активных призывов плюс 1, ячеек для призыва плюс 2. Донный ранг? Хмыкнул я. Хотя вполне логично, если учесть, что я на самом дне. Судя по всему, данный атрибут являлся стандартным бонусом моего класса. Предположительно, на старте я мог призывать одновременно лишь одно существо и имел 2 слота на выбор. Следующее умение заинтриговало сразу. Чемпион-призыватель. Ранг божественный. Расширенный диапазон приручаемых существ. Возможность управления призывом без гримуара. Увеличенный срок призыва. Ячеек для призыва плюс 100%. Штраф. Нельзя вступать в отряды или кланы». «Что? Какой еще штраф нахрен?» Мне казалось, что титул чемпиона должен нести только положительные бонусы. А здесь еще добавилась невозможность вступать в группы и кланы. На самом деле я и не планировал искать пати, а хотел попробовать выживать соло. Если, конечно, в бездне это вообще возможно. Баланс мог быть настроен так, что в одиночку не выжить. Воспоминания о последних годах никуда не делись. Я прекрасно помнил предательство друзей и девушки, притворную жалость малознакомых людей, безразличие врачей, пьянки отца, вечно горюющего по больному сыну, нервные скандалы с матерью, которая хотела затащить меня обратно в школу. В итоге прав оказался я. Зачем тратить время на образование, если жить тебе осталось считанные месяцы? Мог бы подольше провести за играми или за чем-то другим приятным. Имеет ведь смертник право распорядиться отпущенным ему временем так, как ему хочется. Все это наложило тяжелый отпечаток на мой характер. Смертельная болезнь превратила Летова из обычного весельчака в язвительного нелюдимого затворника, сторонящегося каких-либо компаний. Судя по оговорке пастора, каждому чемпиону давались случайные надбавки. Иронично, что мне достались именно эти штрафы, против которых я, в принципе, и не возражал. Все равно бы старался продвигаться в одиночку. Значит, мои пока еще не до конца оформившиеся планы не меняются. Нахер отряды и нахер кланы. Но это не значит, что я не любил жизни и ее многочисленные радости. И без общения с лицемерами можно обрести комфорт и счастье. Но сомневаюсь, что в бездне все дается легко, особенно на начальном этапе. Придется много пахать, чтобы забраться на вершину. Главное, что вечно ноющей боли больше нет, и я могу начать жизнь с чистого листа, пускай в стрёмной, жуткой бездне. Эх, жаль, что мне дали бонус не на количество активных призывов, а на ячейки. Так бы можно было со временем целую армию с собой таскать. Что за расширенный диапазон оставалось неясным. Надо получить больше информации. Торопиться мне теперь некуда. Смертоносная опухоль больше не мучила мою бедную головушку. А значит, можно спокойно, не торопясь, разузнать все детали. И только потом уже бросаться исследовать бездну, выпить пивка, вкусить жареной курочки, в конце концов. Встречай, дно! Чемпион-призыватель идет! Глава 3. Я двинулся по узким петляющим улочкам Урка. Интересно, как правильно называть местных жителей? Урки или днищане? Судя по затюканному и полубандитскому виду многих горожан, верны оба варианта. Поселение выглядело своеобразно. Только я отошел с центральной площади, как строения растеряли весь свой лоск и следы скульптур. Можно было предположить, что в центре стояли дома, построенные разработчиками, то есть самой Эри Летто. Раз уж она могла создать целый величественный мирок, то и несколько храмов для нее не проблема. Стоило отойти немного от центра, как сразу же начались бедняцкие строения. Встречались и зажиточные кварталы, дома в которых отличались каменной кладкой. Некоторые имели каменное основание, а остальное было выполнено из дерева. Судя по всему, это самый доступный ресурс в данном месте. Причем сделаны многие жилища были кое-как. Покосившиеся лачуги жались друг к дружке в надежде обрести опору и не развалиться. Урк весь пропитался безнадёгой и мраком. Вроде бы с потолка и из провала лился свет, но он оставался каким-то тусклым и неживым. Не сравнить с земным солнцем. Чем беднее квартал, тем грязнее он выглядел. Какие-то вонючие кучи мусора и грязи, целые лужи нечистот и помоев, выбрасываемых прямо из окон. Трущобы урка, в которых проживали сервы, не внушали оптимизма. Селились холопы в основном на окраинах. Центр был занят главной площадью с собором и различными приличными заведениями. Затем шли зажиточные кварталы. Единой архитектуры не существовало, каждый лепил во что гораст. Мне также показалось, что здесь, в Урке, народ селится, исходя из своей расовой принадлежности. Получалось нечто вроде гетто. В одних проживали только темные гномы, в других — рогатые полудемоны, в третьих — прямоходящие кошаки, в иных — знакомые мне сородичи хуманы. В некоторые и вовсе не пускали чужестранцев. Например, темные эльфы меня чуть не поколотили. Наверное, лишь опека прикрыла меня от гнева ушастых. Эльфы тут тоже были странными, к слову. Вроде бы некоторые расы угадывались, но во всем имелись отличия, делающие местных представителей более зловещими, что ли. Урк оставлял после себя гнетущее впечатление. В некоторые районы я просто побаивался заходить, в другие не пускали. В общем, на гетто и трущобы полюбовался скорее издали. Имелись и приличные кварталы с каналами для стока воды и одновременно канализацией. Через город проходило несколько речушек, закованных в камень. Пахло в таких районах получше. Но дома все так же тесно жались друг к другу, а о парках или каких-то зеленых насаждениях оставалось лишь мечтать. Будь у меня выбор, я бы ни при каких условиях не стал переезжать в такой город. Я ожидал увидеть каких-нибудь лошадей или другую скотину, но нет. Никаких домашних животных в городе не использовали. Зато по урку рассекали рикши, запряженные худосочными сервами. Я содрогнулся, представив, что меня могли ждать схожие перспективы. Бездне было плевать на своих чад. «Господин, подайте на пропитание!» — окликнул меня тоненький мальчишеский голосок. Присмотревшись, я увидел на углу здания типичного чумазого попрошайку. Меня посетило стойкое чувство дежавю. Очень похожего персонажа я видел в одной онлайн-игре. Если дать тому деньжат и повысить репутацию, он мог дать хорошее задание на дорогой предмет. До сих пор я не определился с тем, живые или вокруг меня люди, или боты. В играх практически всегда присутствовали неигровые персонажи, что давали задания и выступали двигателем сюжета. Логично предположить, что и в бездне организовано нечто похожее. Но как определить, бот перед тобой или нет? Надо постараться выйти за пределы заложенных скриптов и программ. «Эй, у тебя есть для меня задание?» — придвинулся я. «Чего? Для тебя нет никаких заданий!» — ответил мелкий хмуро. «А если дам денег?» «Денег? Давай!» — заинтересовался малец. «Сначала дай квест». «Ага, иди за мной!» — махнул рукой парень, прищуриваясь. Попрошайка повел меня какими-то закоулками. Вскоре мы вышли в какие-то злачные трущобы. Я напрягся и принялся внимательно озираться по сторонам. Мне удалось заметить странную тень, которая шла за мной по пятам. «Ах ты, поганец!» — пнул я проводника. «Никакой попрошайка не бот. Либо слишком развитый ИИ. Несколько бедняков выскочили из подворотни, а тень попыталась схватить. Я вывернулся и понесся прочь. Вскоре мне удалось вырваться на людную улицу. Я немного походил по урку, а спустя полчаса вернулся на то же самое место. Попрошайка сидел возле угла здания, словно и впрямь работал по заложенным скриптам. Либо в их своре попрошаек все места были расписаны. Парень получил от меня смачную затрещину, но без ответа он атаку не оставил. Попрошайка засандалил мне ногой прямо в пах, аж искры из глаз посыпались. Я скрючился на месте, а парнишка понесся прочь. «Еще пожалеешь, гад!» — бросил он мне, обернувшись. «С гильдией нищих лучше не ссориться!» Даже попрошайки сервы состояли в каких-то гильдиях. Удивительно, но боль была не такой уж сильной, хотя попал пацан качественно. И исчезла боль довольно быстро. Возможно, так действует опека. Присмотревшись, я обратил внимание на строку информации. «Гельс Нитони наносит вам урон 2. Опека деактивирована. Вы находитесь в безопасной зоне. Опека и здоровье восстановлены». Здоровье действительно уменьшилось до нуля после удара, но затем быстро восполнилось. Что ж, протестировать опеку на себе в любом случае было полезно. Хотя я бы предпочел иные места для ударов. Вероятно, поэтому урк считался относительно безопасным для адептов местом. Интуиция мне подсказывала, что 2 очка здоровья — это очень мало. Первым делом надо будет повысить именно его. Хорошая новость — я не умру сразу же после обнуления этих виртуальных очков, а еще побарахтаюсь. В статусе также высвечивалась иконка конверта, которую я оставил на потом. В послании от богини фигурировали дары в количестве 9 кристаллов души, а также навык «Суть». Судя по описанию, именно благодаря ему стражник и другие адепты могли узнавать обо мне разную информацию. Сдается мне, Эри Летто любила число 9. Здесь и 9 классов, и 9 кристаллов в качестве стартового набора. От различных торговцев и лавок в одном из районов было не протолкнуться. Ко мне присматривались разного рода подозрительные личности, но красть у такого оборванца было решительно нечего. Хорошо, что я не сразу забрал божественные дары, иначе бы у меня добро давно отобрали или украли. Довольно много времени было мной потрачено на исследование рынка. Торговали здесь всем, начиная от еды и специй и заканчивая клинками и доспехами. Кристаллы ценились очень высоко, так что у меня в запасе валялся целый капитал. То ли богиня щедро снабжала своих адептов, то ли местная экономика управлялась самими игроками. А тогда любой дефицитный товар мог иметь астрономический ценник. Судя по всему, кристаллы души являлись здесь чем-то вроде донатной валюты, которая использовалась во многих аспектах. В качестве простого обмена использовали мелкие золотые монеты. Ни медных, ни серебряных в ходу не заметил. То ли в бездне золото завались, то ли больше не из чего чеканить. Наконец я набрел на прилично выглядящую лавку для искателей приключений, торгующую различной экипировкой. Называлась «Кладовая бездны». Нет, расслабляться даже в роскошном заведении не стоило. Люди всегда готовы обмануть и поживиться за твой счет. Но я достаточно поспрашивал вокруг, чтобы сориентироваться в ценах. В экипировке почти не было ограничений по классу, только по характеристикам. «Что интересует начинающего адепта?» — любезно поинтересовался чешуйчатый продавец. «Кольца хранения. Не поведаете, как ими пользоваться?» «Очень просто. Достаточно вашего желания, и вы можете поместить почти любой предмет в особое хранилище и затем достать спустя любое время. Еда в схроне не портится, что крайне полезно в дальнем пути». «А украсть из него могут?» «Никто не застрахован от подобных случаев. Внимательно следите за окружением и избегайте людных мест. Единственная вещь, которую могут стащить лишь лучшие плуты, — это кристаллы души. Лучше всего хранить средства в них». «Принимаете кристаллы в качестве оплаты?» «Разумеется». Последовал жаркий торг, в ходе которого мне удалось сбить цену до средних величин по рынку. Всего, насколько я мог судить по слотам экипировки, можно было носить лишь 3 кольца. Они предназначались не только для хранения, но и для повышения различных характеристик. Правда, стоили некоторые ювелирные украшения баснословных денег. Даже за кольцо хранения на 20 килограмм веса пришлось выложить целый кристалл, который стоили недешево. А ведь мне еще кучу экипировки надо приобрести. Я активировал послание и получил в свое распоряжение 9 кристаллов и навык «Суть». Рептилоид расплылся в довольной клыкастой улыбке. Мне показалось, что он готов сожрать меня. К счастью, заведение дорожило репутацией, и ни грабить, ни есть клиентов здесь не спешили. После быстрого обмена я стал обладателем золотого колечка донного ранга, которое быстро нацепил на средний палец. Украшение моментально подстроилось, удобно обхватив фалангу, и появилось в одном из слотов экипировки. Помещать внутрь предметы действительно оказалось интуитивно понятно. Я быстро закинул в кольцо оставшееся состояние, дабы оно не мозолило глаза окружающим. Навык выглядел как пергамент, исписанный рунами. Витиеватый текст свитка кратко описывал принцип действия сути. Я не стал вчитываться, пожелав активировать навык. Свиток испарился в голубоватом свечении, а в моем статусе добавилось новое умение. На освоение сути много времени у меня не ушло. Я сразу же воспользовался навыком и оценил первых попавшихся существ и предметы вокруг. Имя — Сал Сьессен. Здоровье — 28 из 28. Уровень 15. Раса — Юан Ти. Оригинальное имечко у рептилоида. Учитывая его уровень и количество здоровья, он меня и сожрать, наверное, мог. Хорошо, что в урке постоянно работала опека. Хотя бы узнал, как называлась раса этих чешуйчатомордых. Кольцо хранения. Ранг донный. Хранилище 0,4 из 20,2 килограмма. Вот теперь я почувствовал, что мои сбережения в безопасности. Удобно, что местные меры веса я, как и язык, понимал интуитивно. Я продолжил бродить по рынку, прицениваясь к разной экипировке и свиткам навыков. Гримуары призывателя даже донного уровня стоили дорого, поэтому я повременил с покупкой. У меня же есть чемпионский навык, позволяющий обойтись без него. Правда, гримуары давали определенные бонусы, так что и от них была польза. С оружием я так и не определился. Вроде бы призыватель мог орудовать практически чем угодно. Проблема заключалась в том, что оружейные навыки мне были недоступны. Сплошные свитки усиления питомцев и тому подобное. Я не умел пользоваться ни мечом, ни луком. Подумывал остановиться на арбалете, но они, как назло, тоже стоили приличных денег. Аналогичная проблема возникла и с доспехами. Решил повременить с покупкой и для начала расспросить знающих людей о том, с чего лучше начинать. К своему неудовольствию в одной дорогой лавке я наткнулся на свиток ауры, которая точь-в-точь повторяла один из моих бонусов чемпиона-призывателя — возможность призыва без гримуара. То есть и другие игроки могли заполучить нечто подобное. Правда, мне это давалось как неотъемлемый атрибут, а в продаже наличествовали только ауры, причем дико дорогие и для высокоуровневых адептов. Насколько я понял по подсказке, количество одновременно активных аур было ограничено. Дело двигалось к вечеру, и многие лавки сворачивали свою деятельность. Торговцы спешили по домам, начинало темнеть. Хотя солнце, как таковое, отсутствовало. Просто провал над головой, и неясные растения на черном своде стали излучать меньше света. Симуляцию дня и ночи богиня сделать для своего мирка не забыла. К сожалению, невольничьего рынка в Урке не существовало. Не то чтобы я прямо жаждал стать обладателем знойной эльфийской рабыни, но... иметь послушную служанку должно быть приятно и полезно. С какой-нибудь рабской магией она не сможет предать. Тогда можно было бы и не в соло качаться. Я решил отложить покупки на завтра. Торопиться мне было некуда. Только обменял один кристалл на золотые монеты. Да, повышается риск грабежа, но мне надо было на что-то покупать еду и снимать комнату. К вящему удобству адептов однотипные предметы вроде монет или кристаллов стакались в одном из слотов инвентаря. Деньги тоже имели вес, причем приличный. В кристаллах таскать все же выгоднее. Заскочил в некую гильдию авантюристов, о которой упомянул вскользь один из лавочников. Здание гильдии выглядело несколько несуразно. Словно кто-то наспех сколотил огромный сарай посреди площади. Да и внутри тоже все казалось несколько непродуманным. Прямо по центру стоял огромный черный камень-монолит. Я заметил, как адепты подходили, касались его рукой, что-то бурчали про себя, затем уходили. «Новенький!» — подошел ко мне мордоворот. «Дуй к стойке регистрации! Без значка гильдии доступ к камню заданий не получишь!» «Погоди-ка! Мне кажется, или вы просто построили это здание вокруг камня и присвоили себе право им распоряжаться?» «И чё?» — нахмурился охранник. «Будешь умничать? Не видать тебе камня, как своего хвоста! Ха!» «Всё с вами ясно». Вздохнул я и проследовал к стойке. Как и полагается элитному заведению, на регистрации сидела жгучая брюнетка более чем приятной внешности. Такой бюст был бы достоин обложек лучших глянцевых журналов. Даже странные уши и витые рожки не портили образ. Не отказался бы взять у нее пару уроков. Хе-хе. «Имя Кричету Даболу. Здоровье 18 из 18. Уровень 8. Раса фавн». «Фавн, значит. Это не те ли мифические создания с копытами вместо ног? Впрочем, подобный недостаток можно простить ради других достоинств. На козу девушка была явно не похожа. Скорее уж, на корову». «Что красавица делает сегодня после работы?» Облокотился я о стойку. «Избегает оборванцев нулевого уровня в донном рванье», — проговорила брюнетка настолько презрительно, что меня аж до самых пят пробрала. «Грустно, что в бездне судят по уровню и внешнему виду», — покачал я головой. «Как будто в других мирах иначе», — фыркнула Кричету. «Резонно. Ладно, посмотрим, как эта грудастая королевишна запоет, когда чемпион-призыватель достигнет топовых уровней развития и легендарных шмоток. Господин адепт желает вступить в гильдию авантюристов?» Нацепила эта корова на лицо дежурную улыбку тут же. «Что такое гильдия? Это ведь не клан?» Вспомнил я про свой запрет на вступление в разные группировки. «Нет, здесь нет никаких божественных обозначений. Просто вы получите значок гильдии и сможете пользоваться ее преимуществами. Доступом к камню заданий, помощи союзников и многому другому. Записывайте. Перед такой прелестницей невозможно устоять. О-хо-хо, вы мне льстите. С вас 4 кристалла души за 3 месяца в гильдии. Сколько? Мои глаза полезли на лоб. Стандартная цена — 2 кристалла в месяц. Но новичкам скидка в 1 месяц. Грабеж! За что такие деньги? Вы получаете возможность получать задания, которые дают дополнительный опыт, а порой и ценные награды. Сможете значительно сократить путь до высоких уровней, продолжала увещевать грудастая корова. Хорошо, но давайте первый месяц бесплатно. За следующие я заплачу. К сожалению, политика нашей гильдии не предусматривает подобных уступок. Сложила губы трубочкой Кричету. Не переживайте, у вас ведь должен быть с собой подарочный набор, верно? Еще не успели весь потратить? Нет. Но почему не сделать помесячную оплату? Фавниха смешно махнула ушком, чуть поколебавшись, добавила. Начинающие адепты имеют одно нехорошее свойство. Они редко возвращаются из походов. «Будет лучше, если вы внесете плату сразу за квартал». «Понятно. Тоже желают собрать кассу как можно раньше, пока нубы не сдохли в бездне». «До последней нитки оберете. Если я заплачу, мне не хватит на экипировку, и я действительно не вернусь из похода». «В таком случае ничем не могу помочь. Приходите, когда накопите на приветственный взнос. Удачной охоты». «Теперь я поменял свое мнение. Она не корова, а коза драная». В слегка расстроенных чувствах я покинул здание гильдии авантюристов. В бездне все так и норовят урвать свой кусок. Возможно, позднее я накоплю на взнос, но вначале следует подготовиться получше. Прямо напротив здания гильдии нашлась шумная таверна, где отдыхали одни адепты. Я попытался завязать разговор, но народ на контакт шел неохотно. Мой нулевой уровень был в глазах окружающих сравним со статусом грязного бездомного. «Потеряно 12 монет». «Эй!» — ругнулся я, но плутовки, укравшие у меня деньги, и след простыл. «Проблемы?» — поднялась борзая компания из-за одного из столов. «Да пошли вы!» — обронил я и быстрым шагом покинул таверну. Решил поискать место, где на меня не будут смотреть, как на кусок фавней лепешки. Глава 4. Вечерний урк выглядел еще более зловещим и потрепанным. Пьяные и мутные личности шатались повсюду. Я старался избегать трущоб и неосвещенных кварталов. К счастью, на центральных улочках здесь стояли фонари, работающие на неясной магии. Один раз забрел в таверну к Юан Ти. Рептилоиды взглянули на меня так, что я быстро почувствовал себя лишним на чешуйчатом празднике жизни и поспешил убраться подальше. Наконец, после долгих мытарств, мне удалось найти постоялый двор приличного вида, в котором собирались не только адепты, но и сервы, преимущественно расы хуманов. Так что я почувствовал себя в относительной безопасности. Назывался сей приют «Слеза адепта». Видимо, из-за тех слез, что проливали искатели приключений при оплате услуг. Хотя комната на ночь стоила недорого. Примитивная еда вроде риса или рисовой похлебки тоже не сильно била по карману, а вот мясные блюда показались мне дорогими. Но я решил не экономить, а заказать по максимуму. Желудок уже сводило от голода после многочасовых скитаний по урку. Среди выпивки выбор оказался небольшой. Вспомнив об отцовских загулах, я решил ограничиться чем-то некрепким. Выбор мой пал на пойло под странным названием «Пряничный эль». Я взял 2 большие пинты эля и пошел искать столик. В углу главного зала обнаружился кимаривший немолодой мужичок с пустым кувшином на столе и красным носом. «Имя — Мрапиш Гонти. Здоровье — 14 из 14. Уровень 5. Раса — хуман». «Эй, не возражаете, если присяду?» — проговорил я и присел на скамью рядом, не дожидаясь разрешения. Мужичок взглянул на меня настороженно из-под шляпы. «Угощайтесь!» — протянул я одну из пинт пряничного эля. «Я новичок в бездне. Вы разбираетесь, что здесь к чему?» Мрапиш слегка расслабился и потянулся к предложенной выпивке. «Есть немного. Чего узнать хотел?» «Что такое бездна вообще?» «Ха! Даже лучшие философы не дадут тебе ответа на этот вопрос. Бездна — это огромный мир, в который попадают существа с самых разных планов. Кто-то говорит, что здесь грешники отбывают наказание, другие, что бездна дает второй шанс проявить себя. По итогу твоей жизни здесь боги решат, куда тебя отправить — в райские кущи или адские чертоги. Ну а некоторые считают, что в бездне нет никакого смысла. Богиня просто развлекается, играясь с душами смертных. Кстати, почему все расы здесь какие-то мутные? Темные дуэргары, ящеры и рогатые демоны. Где светлые эльфы, к примеру? Их здесь нет, потому что в бездне собраны лишь темные расы. А как же хуманы? А хуманы, дорогой адепт, и есть одна из самых темных рас, ухмыльнулся пропоица. Выпьем же за нас! «За хуманов!» «Выпьем». Жителям бездны было не так много известно об истории ее создания. Мир существовал всего около 3 десятка лет, хотя мало кто из первых поселенцев дожил до нынешних дней. Говорят, раньше богиня Эрилетту была в хороших отношениях с богом Эоном, который построил серое подземелье. Но затем их отношения испортились, и богиня решила создать собственный мир — с блэкджеком и профурсетками. Более продвинутый и с исправленными косяками. Меньше багов, больше фич, другими словами. «Насколько же жуткое место это серое подземелье?» — поёжился я. «И не говори! Хотя в бездне тоже было тяжко в первые годы. На дне тогда обитали монстры, и очутившиеся здесь новички быстро становились едой для них». Спустя какое-то время монстров с нулевого яруса убрали, но затем некоторые адепты стали сильнее и принялись резать более слабых. Представь, что ты только появился, а тебя уже поджидают адепты высокого уровня в хорошей экипировке. У новичков не было и шанса. Богине пришлось распространить полную опеку на 3 нижних яруса. Понятно. Но этого было мало. Охотники и за головами продолжили промышлять на верхних ярусах, вырезая новичков словно скот, — покачал головой Мрапиш. Нескончаемая бойня продолжалась долго. Адептам запретили появляться на ярусах, если их уровень был выше на 9 пунктов. Но резню это не остановило. Тогда богиня создала центральный поток. В случае опасности адепт мог просто спрыгнуть вниз и приземлиться здесь, на дне. Мне аж поплохело, когда я подумал о том, что оказался бы в бездне на 30 лет раньше. Думаю, тогда бы моя жизнь измерялась секундами. Да, хреновый из Эрилетту геймдизайнер, раз она сразу до этого не додумалась. Очевидные ведь фичи. «Не упоминай имя богини Всуя», — нахмурился мужчина. — Мало ли, какой дух-хранитель за нами наблюдает. — Дух-хранитель? — Бесплотные сущности, что следят за соблюдением правил бездны. — И как сейчас обстановка на верхних ярусах? — Не сильно изменилась. Охотники за головами все так же промышляют. Я, например, не стал лезть выше безопасных мест, охотился на монстров только в группе. «Мне моего уровня хватает. Больше нога моя на проклятую лестницу не ступит». Похоже, помимо воровства и монстров, в бездне активно процветала охота за головами других игроков. Час от часу не легче. Эрилетту, какая она была до того, как пропала? Храм богини выглядит жутковато. Мрапиш воровато оглянулся по сторонам и принялся шептать, очень тщательно подбирая слова. «Знаешь, многие ее недолюбливали. Богиня насылала нам чудовищные испытания, порой словно издевалась над жителями, адептами и серовыми. Кто-то говорит, что с ее уходом стало намного лучше, другие же начинают подмечать нездоровые изменения в мире. Бездна без руководящей руки богини начинает трещать по швам. Духи репенятся, проклятые артефакты всплывают, страшные дела творятся. Вот и думай». «Лучше было при богине или нет? Я человек маленький, Своё дело есть, на рис салем хватает. На дне безопасно». «Но ты всё ещё на дне», — протянул я с намёком. «Ага. И что в этом плохого?» «Ничего. Ладно, поведай мне об испытаниях, что могут ждать наверху». Мрапиш рассказал много полезной информации, активно заливая в себя любую принесённую выпивку. Только и успевай ему эль подавать. Но всё же это небольшая плата за бесценный источник сведений об этом мире. Меры измерения здесь отличались не сильно. Год состоял из 9 месяцев по 4 декады или по 40 дней. Сутки длились почти столько же, как и на Земле, хотя мне было сложно так просто сравнивать время. Одной из занятных особенностей бездны оказался штраф к опыту и добыче, который шёл при охоте отрядом. Вдвоём количество трофеев снижалось на треть, втроём — ещё на треть меньше, и так далее по экспоненте. Жёсткие условия. С чего эта богиня решила так порезать доходность групп? «Хитрая Эрилетту всегда поощряла риск. А какой риск в охоте толпой?» — пожал плечами мужичок. «А если не вступать в отряд, а просто сражаться, как бы, рядом?» «Духохранителя таким примитивным способом не обмануть!» Похоже, богиня позаботилась о том, чтобы прикрыть некоторые дыры в системе. Пряничный эль оказался вполне себе недурственным напитком. Напоминал горьковатое пиво с лёгким, сладким хлебным привкусом. Выпивка пошла на диво хорошо. Еда, на первый взгляд, не радовала изысками, но мои вкусовые рецепторы буквально взорвались палитрой вкусов. Ведь это была моя первая еда в новой жизни. Рисовая каша с травами и томлёное мясо с овощами. Я решил не спрашивать, какому существу оно ранее принадлежало. В прошлой жизни мне приходилось соблюдать строгую диету, жрать кучу разных таблеток и вести сугубо трезвый образ жизни. Врачи словно издевались, лишая меня многих привычных радостей. И можно было бы смириться, если бы все эти потуги дали результат. Но в итоге опухоль меня доконала, а операция прошла неудачно. Лучше бы жил в своё удовольствие, а не постился, словно аскет. Так что обычная еда и лёгкий эль вызвали во мне бурю эмоций. Я вспомнил, что значит быть живым, здоровым, с хорошим настроением и полным сил. Мрапиш работал в лавке, торгующей всякими травами и кореньями. Причём, насколько я понял, многие из них не имели доказанного эффекта. Короче, впаривал людям разную бесполезную дичь. Но свой доход имел. Говорил мужичок весьма складный и вёл себя словно реальный человек, а не программа. «Слушай, так ты живой человек или бот?» — вопросил я. «Какой ещё бот?» «Ну, кукла, управляемая духом-хранителем, например». «Ерунду несёшь. Монстры, те не настоящие, а люди все живые». «М-да, неловко вышло». Вспомнил я о том, что посчитал попрошайку неигровым персонажем. «Ну да и хрен с ним». Попивая пряничный эль и слушая байки торговца, я всерьёз задумался. Так ли мне нужна эта бездна? Многие живут на дне преспокойной, в ус не дуют. Да, на свой особняк со слугами не скопишь, но стоит ли риск того? Мрапиш охарактеризовал верхние ярусы как дико опасные места. Монстры, страшные и беспощадные, головорезы поджидают на каждом углу. Ещё и за чемпионами кто-то начал целенаправленно охотиться. Я ведь намеревался прожить вторую свою жизнь в спокойствии и праздности. На кой чёрт мне лезть наверх? Может, мне тоже найти своё дело на дне и радоваться тому факту, что я могу жить как здоровый человек? Мрапиш поведал, что жизнь сервов действительно не сахар, но у адептов даже нулевого уровня есть некоторые привилегии. Например, мы можем пользоваться различным божественным оборудованием, вроде колец хранения и многим другим. Плюс на нас висит опека, так что просто так прирезать в подворотне нельзя. В общем, можно найти, где устроиться. Мрапиш отправился в освояси, я же получил большой ржавый ключ и поднялся в снятый номер. Комната не тянула и на одну звезду, но чего ещё ожидать от нищего средневекового захолустья? Слуга притащил таз с едва тёплой водой, и мне удалось кое-как помыться, горюя об утрате современных технологий. Душа в таверне не было как класса. Освежившись, завалился спать на грубый матрас, набитый какой-то шуршащей плотной травой. В подушке, кажется, было что-то наподобие гречки. Тем не менее, заснул быстро. День принес массу впечатлений, и их следовало разложить по полочкам в голове. А наутро почувствовал легкую головную боль. Можно было бы списать на обычное похмелье, но мигрень проявилась в теменной области. Эта боль была мне очень хорошо знакома, ведь с ней я прожил все последние годы. «Этого не может быть, потому что не может быть в принципе», — произнес я ошарашенно. «Болезнь вернулась!» Слишком хорошо я знал эту зудящую боль, то затихающую, то разгорающуюся с новой силой. Но какого хрена в моей голове снова появилась опухоль? Разве при перерождении мне не должны были дать нормальное, здоровое тело? Найдя куцое зеркало, внимательно осмотрел себя. Из отражения на меня смотрел все тот же кореглазый парень с короткими темными волосами и редкой пробивающейся щетиной. Разве что форма моя была получше, чем в прошлой жизни. Все же месяцы жизни затворником дали о себе знать. Сдав ключ хозяину таверны, выбежал на улицу. С самого утра рабочий люд шел в направлении рисовых полей. Лавочники неспешно подготавливали свои магазины. Лианы на скалистом потолке слегка освещали окружение, подобно утренним лучам солнца. Никому не было дела до того факта, что один из адептов может скоро окочуриться. Подумав, направился в сторону храма Эрилетту, все наращивая темп. Добравшись до площади, уже перешел на бег. Главный собор работал круглосуточно. Судя по всему, новобранцы могли прибыть в бездну в любое время дня и ночи. Зазывал было в такой ранний час поменьше, и я легко пробился через них. «Пастор Флавелиус!» — узнал я зевающего священника. Видимо, он только заявился на свой пост. «Отрок Леатов! Кажется, ты вчера проходил инициацию!» — нахмурился он, пытаясь вспомнить. «Решил пожертвовать часть даров церкви?» «У меня важный вопрос», — проигнорировал я вымогателя. «Какого хрена в моей голове снова появилась опухоль?» «Опухоль?» — протянул мужчина недоуменно. «Это болезнь такая?» «Да». «Врождённая?» «Наверное, можно сказать и так». «Такие случаи редки, но встречаются среди тех, кому посчастливилось оказаться в черной бездне». «Тела наши восстановлены божественным провидением по образу и подобию тех, что мы имели в прошлой жизни. Болячки переносятся с собой». «Какого хера?» «Не выражаться в храме, отрок!» — нахмурился Флавелиус. «Можно как-то излечиться? С помощью магии или других хитростей?» «Существовал достаточно надежный способ — молитва богини». Великая лично исправляла подобные недуги, но только после выполнения подчас очень сложных миссий. Эрилетту с любовью относилась к решимости страждущих, что оказались в сложной ситуации. Когда на кону стояла жизнь адепта, он выказывал чудеса изворотливости и исполнительности. Но ведь Эрилетту ушла. Верно. Великая перестала отвечать на молитвы. Нет ли другого способа? «Единственное, что мне приходит на ум, — это выполнить предначертание адепта, выбраться из бездны, пройдя через все ярусы и уготовленные испытания. Доподлинно известно, что тот, кто сможет пройти через всю бездну, может рассчитывать на выполнение любого желания». «Выбраться из бездны? Сколько всего в ней ярусов вообще?» «Покамест неизвестно, ведь никому еще не удавалось исполнить предначертанное». «Долбанутая бездна!» — ругнулся я. «Зачем эта божественная сука призвала меня в мир? Чтобы я снова сдох, мучаясь от боли? Будь, Эрилетту, проклята! Будь проклята, чертова бездна!» «Что ты себе позволяешь, паршивец?» — взъярился пастор. «Богохульник! Эрилетту никакая не богиня!» «А богиня, не способная даже болезни убрать!» — скаламбурил я в сердцах. Пастор вряд ли понял багнутую шутку, но смысл уловил и отреагировал бурно. Флавелиус вдруг материализовал в руке посох и как следует огрел меня по хребтине. И принялся активно мутузить палкой. Один раз сильно попал по голове, у меня аж звезды перед глазами посыпались. «Флавелиус наносит вам урон 3. Опека деактивирована. Вы находитесь в безопасной зоне, опека и здоровье восстановлены. Флавелиус наносит вам урон 8, критический удар. Опека деактивирована. Вы находитесь в безопасной зоне, опека и здоровье восстановлены. Вместе с другими прислужниками меня выперли наружу за ворота храма. «Чтобы духа твоего поганого здесь больше не было!» «Катитесь к богине, к херам со своим долбанным предназначением!» — ругнулся я, потирая ушибленные места. «Ты бы лучше не наезжал на храмовников, парень! Плохо кончишь!» — дал мне совет незнакомец. «Плевать!» Какой-то тип, тусующийся возле ворот, подобрался ко мне сзади. Я в последнюю секунду лишь успел заметить смазанную тень. «Потеряно 18 монет». «Да чтоб вас всех!» — воскликнул я в сердцах. Оттолкнув пару назойливых индивидов, я побежал прочь. Обида, ярость и злость разрывали меня изнутри. Складывалось впечатление, что надо мной просто издеваются. Только я ощутил надежду, что смогу прожить новую и долгую жизнь, как все мои чаяния мгновенно втоптали в грязь. И где эта божественная гадина, когда так нужна? Я ходил по улочкам просыпающегося города, размышляя, и пришел к выводу, что другого выхода не существует. Ранее меня грызли сомнения, не стоит ли поселиться на дне и вести мирную жизнь без риска и сражений. Но теперь мне оставалось лишь одно — выбраться из бездны и получить долгожданное исцеление. И хотя богиня больше не отвечала на молитвы, духи-хранители продолжали исправно исполнять заложенные инструкции. Вероятно, и мое простое желание смогут исполнить, если я дойду до самого верха. Моя единственная надежда — не просадить второй шанс, который мне подарило мироздание. «В этой игре слишком много реализма», — прошипел сквозь сжатые зубы. Мне оставалось лишь отправляться наверх и поднимать свой уровень, пока не достигну максимума и не пройду последний ярус бездны. Я вспомнил про гильдию авантюристов. Логика мне подсказывала, что с заданиями я смогу быстрее накопить требуемый опыт, так что доступ в гильдию стоит оплатить сразу. Оставшихся 4 кристаллов должно хватить на начальное оружие и экипировку. Боль пока ощущалась слабой, но никто не мог предсказать, как быстро будет развиваться опухоль. Может, она и вовсе останется неизменной, раз в бездне работают свои собственные законы. А может, у меня остались считанные месяцы, и шансов вообще нет никаких. В любом случае, нельзя сидеть сложа руки и повторять путь пропойцы Мрапиша. Только вперед! К Речету в гильдии авантюристов сразу же завиляло своим лысым хвостиком, когда я выложил на прилавок плату за квартал вперед. Сделал попытку выбить скидку, сетуя на свою болезнь, но сисястую стервочку убедить не удалось. Похоже, тут каждый второй к ней подкатывал или просил снизить стоимость вступления в гильдию. Довольно оперативно мне сделали простенькую печатку с символом организации в виде темного монолита. Слот экипировки кольцо не занимало, являлось простым украшением, не дающим никаких бонусов. Сбоку местный кузнец выбил мой номер в гильдии. С печаткой меня свободно пропускали к камню заданий и в другие части здания. Но болтать с авантюристами мне было некогда. В группы вступать нельзя, к тому же штраф на трофеи усложнит мой путь наверх. Да и в любом случае я планировал качаться соло. Я направился к черной скале в центре и приложил руку. Сразу высветился список доступных заданий. Мрапиш мне вкратце поведал об обитателях нижних ярусов, так что остановился на следующем. «Охота на грызунов. Ранг донный. Уничтожить 33 грызуна. Награда — 33 опыта». «Принять задание». Одна из иконок в интерфейсе системы мигнула. Теперь я мог отслеживать прогресс в специальном окошке. Странное количество монстров и опыта, ну да ладно. В общем и целом, мне не требовалось сильно напрягать извилины. Интерфейс был кривоватым, словно дизайн делали косорукие программисты. Но если это первое творение богини, то можно сделать поблажку. Создать целый мир и прилепить поверх него целую игровую систему — это круто. Но что реально вымораживало, так это отсутствие хотфикса. Могла бы заморочиться и прикрутить автоматическое исцеление врожденных заболеваний, а не переносить людей как есть. Итак, 1 кристалл ушел на кольцо, 4 — на доступ к гильдии, еще 1 обменял на монеты. На оставшиеся три с мелочью надо каким-то образом приобрести оружие, доспехи, гримуар, да и про припасы не забыть. До сих пор я не определился с типом вооружения. Наверное, самое простое — это арбалет, но и про ближний бой забывать не стоило. Экипировка донного ранга должна, по идее, стоить копейки. В играх ее выкидывали, словно мусор. Но здесь за предметы начального уровня придется раскошелиться. Возможно, это связано с тем, что новички приходят с солидным приданным от богини. А раз у клиента есть деньги, можно и ценник выставлять астрономический. Придется жертвовать либо доспехами, либо оружием. Если без первого еще можно в теории выжить, то вот голыми руками монстров убивать сложновато. Никогда не занимался ни фехтованием, ни стрельбой из лука. Выбор предстоял сложный. Оставалась надежда, что с обретением первого фамильяра дело пойдет легче. Я двинулся в сторону рынка, присматриваясь к лоткам с выставленным оружием, как вдруг в один момент почувствовал еле осязаемое дуновение ветра, словно сквозняк пронесся. Оглянувшись по сторонам, я заметил лишь размытые искажения, похожие на марево над землей в жаркий день. Спустя миг наваждение исчезло. Интуиция вдруг проснулась и потребовала у меня проверить свой инвентарь. Я залез в кольцо хранения и обомлел. Все оставшиеся кристаллы души и часть золота бесследно испарились. «Что за нахер?» — возопил я и принялся ожесточенно озираться по сторонам. Дальше по улице я заметил рыжеволосую девку в темной элегантной экипировке. Необычной для урка расы, как мне подсказала суть. «Имя?» Шия Формин. Здоровье 34 из 34. Уровень 16. Раса Кицуне. Хвостатая тварь передала один кристалл души знакомой пацанской морде. Тому самому попрошайке, с которым днем ранее у нас случилось недопонимание. Кицуне отдала кристалл и буквально испарилась прямо на моих глазах. Лишь легкий след в воздухе мог выдать ее местонахождение, если знать, где и что искать. «Так тебе и надо! Бе-е-е-е!» — показал мне язык пацан. «Ты! А ну верни мой кристалл!» Я погнался за попрошайкой. Тот ловко перескочил через забор и исчез в проулке. За поворотом меня поджидала шайка какой-то шпаны. Еле удалось ретироваться обратно на центральную улицу. К мигрени прибавилось жесткое чувство досады и раздражения. Как на себя, так и на мир в целом. Боль в голове никуда не делась. При этом мое драгоценное состояние бесследно испарилось. Как мне теперь охотиться на монстров? Что за неудачный старт? Богиня, дай мне шанс начать все сначала!